Глава 15. Континент Австралия. Столица Австралийского королевства, город Сидней. Международный аэровокзал. В буфете аэровокзала сидела очень колоритная, но странная компания. Трое мужчин с большими военными сумками, один юноша, одетый примерно так же, как и мужчины, и один подросток. Вот он как раз выделялся из этой компании растрепанными взъерошенными волосами и ярко-голубыми глазами. А еще странной одеждой. В цветастых шортах, такой же рубашке и шлепанцах на босу ногу. При том, что под жарким солнцем Австралии загорели все четверо, этого паренька издалека можно было принять за аборигена. Но если бы не цвет его волос и цвет глаз. «Слышь, деревня!» — сказал Коля Костриков. «Вилки и ножи для кого придумали?» Паренек, к которому обращались, с усмешкой осмотрелся, посмотрел на юношу и, не отводя взгляда, медленно и со вкусом облизал пальцы, жирные от мясной подливки. «Ну ты трындец, Маугли-злодей!» — покачал головой Коля, которого самого с приборами обращаться научили в военном училище. А потом к воспитанию приложила руку госпожа Анна, которая периодически захаживала в казармы гвардейцев. Вообще-то, за этим всем было смешно наблюдать, как опытные ветераны, которые сидели на расслабоне, кто-то даже закинув ноги на стулья, сразу выпрямляли спины, садились ровно и хватали ножи, которыми, в принципе, никто не пользовался. Всем хватало вилок и ложек. А на всякий случай у каждого на поясе висел боевой нож. Странная реакция, учитывая, что многим из них Анна Галактионова в дочери годилась, а некоторым и во внучке. Вот только не было в этом ничего неестественного, тем более не было страха. Анну все уважали и, можно сказать, любили. Стало уже привычным, что все, что касается боевых действий, Александр решал сам. А все, что касалось экономических, денежно-бытовых вопросов, тут уж в дело вступала Анна. Все вопросы от любого гвардейца были выслушаны и, как правило, решены. О роде Галактионовых уже пошла слава, как об одном из самых щедрых родов. Как Александр, так и его жены требовали от своих бойцов безоговорочной преданности. Но щедро оплачивали эту преданность как своим бойцам, так и в случае несчастья их семьям. Именно поэтому отбоя от желающих не было. «Кто такой Маугли?» — поинтересовался Михаил, причем повернулся он к коллегу Горохову. Паренек уже понял, что никто из паладинов не упустит возможности его подколоть. Олег так-то был самым серьезным. Конечно же, Олегу никто не дал возможности ответить. Макс заржал, Коля тоже. «Это один обезьяныч, которого в джунглях макаки вырастили», — весело проговорил Коля. «А в глаз?» — хмуро поинтересовался Михаил, привставая. «Ты сейчас мое племя обезьянами назвал?» «Эй, да пошутил я!» Коля понял, что сотворил херню. «Это называется аллегория». «Але что?» — тут же нахмурился Мишка. «Та, деревня!» — еще раз махнул рукой Коля. «Вот как с ним разговаривать, дядя Максим?» «Нормально с ним разговаривать», — Самохвалов усмехнулся, расправляясь с огромным ароматным стейком. «Манеры привить можно всегда, а вот с силой надо родиться». Самохвалов в отсутствие Анны по старой привычке орудовал боевым ножом. Именно им он и махнул в сторону висящего на шее Михаила медальона. «Очень интересно, парень. Что там у тебя запечатано?» «И мне интересно», — согласился с ним Михаил. «А вы случайно не знаете?» «Нет, только глава рода может его открыть. Но я думаю, скоро вы с ним встретитесь». Нельзя сказать, что Маха Бэха А.К. Михаил ушел из племени с легким сердцем. Но вождь племени был неумолим. Михаила спасали и укрывали. Сейчас пришло время вернуть его роду. Когда 16 лет назад к ним в деревню завалился один из раненых трапперов, друг племени и старый приятель вождя, с кричащим свертком в руках, офигели все. Охотник-траппер умирал. И все, что он сказал, что ребенка зовут Михаил Галактионов, и крайне важно вырастить его в тайне от большого мира. А еще он передал амулет, который являлся его единственным наследством. Что это были за Галактионовы, отчего умерли его родители, и зачем траппер притащил младенца сюда? Никто не знал. Хотя с последним вопросом было все более-менее понятно. Здесь, в племени, в глубине материка, реально ничего ему не угрожало. А вот все остальное стало неважным, когда Михаил начал расти. Среди племени существовали одаренные, но такой силы, как у Михаила, не было ни у кого. В 7 лет он получил свое прозвище Маха-Быха, когда убил разломную тварь, что бродила по округе, нападая на поселение. В общем, время пришло. Михаилу нужно было возвращаться в род. Сейчас Коля, улыбаясь, вернулся к еде, лукаво поглядывая на Мишу. Сложно быть молодым пацаном в мужском суровом коллективе, когда все подколки направлены на тебя. Поэтому сейчас он отрывался по полной. Он отрезал кусок стейка, сунул в рот, задумчиво пожевал и внезапно замер. Из полуоткрытого рта вывалилась недожеванная пища. «Вы это чувствуете?» Судя по остекленевшим глазам, его 3 взрослых соратников почувствовали все. «Примерно 15 километров на север», — рассеянно глядя в пространство, сказал Вася Астахов. 14 300, я бы сказал, на северо-запад», — добавил Олег. «А к черту! Что делаем?» Самохвалов осмотрел всех. «Это мы проигнорировать не можем. Коля, остаешься с Михаилом, на связи». «Но почему я?» «До рейса всего полчаса». «Если мы не выйдем на связь, полетишь сам. Мы не можем просто ничего не делать». «Да и я не могу». Коля прямо сейчас понимал, что его начинает корежить изнутри. Странное состояние. Совсем рядом в ближайшее время откроется портал Скверны, и от этого ему физически больно. Он чувствует порыв идти туда и уничтожить, иначе может случиться нечто непоправимое. И ощущение это было на уровне физической боли. «Я сказал сидеть здесь!» — рявкнул Макс, который тут же потерял весь свой шутливый вид. Коля ойкнул и кивнул. «Возьмем такси?» — спросил Горохов. «К черту такси!» — покачал головой Вася. Окружающий зал ахнул, когда вжикнула молния сумок, и оттуда достали оружие, которое явно не было обычным, и сейчас горело ярким светом. Эта компания и так привлекала к себе внимание, а прямо сейчас люди были на грани паники. Полицейские начали хвататься за оружие, но эта тройка просто исчезла из этого мира, уйдя в тень. Коля икнул и встал, высоко подняв руки, на ломаном английском произнес: «Спокойствие, дамы и господа! Просто спокойствие! Всем оставаться на своих местах! Работает род Галактионовых!» Люди начали тихо сползать под стол, а Коля с ужасом понял, что, похоже, это заученная фраза, которую его научил бывший спецназовец Остапов, кажется, немножко не в тему, потому что несколько полицейских начали судорожно запихивать пистолеты обратно в кобуру, прятаться за крупной мебелью и что-то испуганно верещать в рации. Звонок Елизаветы Петровны застал меня посреди ночи. Ведь хотел же все звонки на ночь отключить. Но мои жены взбунтовались. Это же императрица, нельзя оставить ее на игноре. Я понятия не имел, почему это нельзя, но из уважения к своим женам так и оставил, думая, что благоразумие Елизавете Петровне не занимать. Я взял трубку, прошептав встревоженной Анне: «Все нормально, императрица что-то хочет». Пошел на балкон, заперев за собой двери, чтобы не беспокоить домашних. Ночная свежесть поздней весны, яркие звезды над головой, свежий лесной воздух и легкий запах табака от куривших внизу ночных охранников. Лепота! Я улыбнулся, накинул на плечи халат, который подхватил, когда вставал с кровати, и нажал кнопку приема. «Слушаю вас, Елизавета Петровна. До утра подождать не могло?» «Ну, у нас еще вечер. Рад за вас. Но в Австралии тоже ночь». «А при чем здесь Австралия?» — не понял я. «Со мной связалась королева. Первый раз с таким сталкиваюсь. Она то ли войну нам объявить хочет, то ли поблагодарить». И что случилось?» «Нельзя сказать, что я очень быстро просыпался. Да, в боевых условиях обязательно. У меня разум очищался. Но сейчас я не хотел очищать разум. Я хотел как можно быстрее договорить и снова лечь спать». «У них открылся портал Скверны». «Сочувствую», — сказал я. «Судя по тому, что королева вам звонила, она выжила». «Угадай, почему?» «Елизавета Петровна, при всем уважении, но у меня 2 часа ночи, я спать хочу». На том свете отоспишься», — буркнула Елизавета. А я улыбнулся. «Вы, похоже, со старым маком были знакомы». «С кем?» — удивилась императрица. «Забейте. Он тоже все обещал, но это оказалось сплошным враньем». «Галактионов, ты пьян?» «Да не пьян я. Спать я хочу». Я уже не сдерживал свое раздражение. «Говорите, что там? Родина в опасности. Кого надо убить, нагнуть, спасти?» «Да никого не нужно, все уже сделали. Минутку». Она как будто отвлеклась. «Самохвалов, Горохов, Остапов. Тебе что-то говорят эти фамилии?» «Ага, одного не хватает, Кострикова», — тут же сориентировался я. «Да нет, всего трое. Эта бравая тройка каким-то образом пробралась в королевский дворец, ликвидировала прорыв тварей и закрыла портал». «О, красавцы! Горжусь ими!» — улыбнулся я. «Меня внезапно осенило. Точно! Паладины! У них же из-за их печати патологическая аллергия на скверну. Они физически не могут с ней рядом находиться и как-то взаимодействовать. Если они не будут ничего предпринимать, то их дар просто их покинет. Частично из-за этого ребята не выдержали и пошли в свой последний крестовый поход. Хотя всего-навсего нужно было немножко перетерпеть. Ну да ладно». «Круто же! Ну, вы же сказали, что она вроде войну хотела объявить». «Так в том-то и дело», — императрица на секунду сбилась. «Саша, вот сейчас скажу только тебе. Не вздумай никому. Это наши государственные дела. И если вдруг...» Я перебил ее. «Елизавета Петровна, в сплетнях я замечен не был, так что можете говорить». «Дело в том, что портал открылся в спальне королевы». «Ага. И?» «И там она была не одна». «И?» — я сказал более напряженно. «В общем, королева была с любовником». «И чего?» «Саша, ты представляешь? Это же международный скандал. Один из твоих, как они назвались, паладины Галактионовых, еще ляпнул. Хорошие сиськи. Представляешь, Саша, хорошие сиськи королеве австралийской». «Хм». Я на секундочку задумался. «Ну, я видел ее фотографию. В платье, конечно. Молодая, симпатичная. Подозреваю, сиськи у нее действительно красивые». «Саша!» — раздался вопль в трубку. «Да ладно, ржу я. Надеюсь, проблем у моих ребят не будет?» «Ну, их сейчас задержала служба охраны». «Задержала?» «Тут уже напрягся я». «Да не, не волнуйся. Королева просто пытается замять этот скандал. Ей нужно, чтобы ты связался со своими людьми и объяснил им щекотливость ситуации». «А она орден им выдаст?» — уточнил я у императрицы. «Какой орден?» — офигела она. «А я знаю, какой там в Австралии орден. За спасение королевы орден выдаст?» «Не знаю». Императрица снова растерялась. «Ладно, я спрошу». «Спросите, пожалуйста». Я еле сдержал смех. «Это все?» «Нет, не все». Императрица снова взяла себя в руки. «Как они оказались так быстро около портала?» «Секрет рода, ваше императорское величество», — хмыкнул я. «Хрен с ним, с секретом. Они и порталы чувствуют?» «Ну да». «Кажется, я встрял». «Ты понимаешь, к чему я веду?» «Нет», — прикинулся я дурачком. «Мне нужна эта тройка, чтобы они прочесывали крупные города в поисках скверны, если они так умеют. Они ведь так умеют?» «Умеют, но я собрался их с собой в Арктику взять». «Саша, это живые люди, граждане империи, беззащитные, которые надеются на нас». Я тяжело вздохнул. «Вы правы, ваше императорское величество. Я свяжусь с Балконским и скоординирую, куда эта четверка полетит прямо из Австралии». «И да, скажи, что им предоставят скоростные средства передвижения, чтобы они не вздумали садиться на дирижабль обычный гражданский». «Хорошо, разберусь. Спокойной вам ночи». Я бесцеремонно положил трубку и тут же набрал другой номер. «Макс, здорово. Чё как?» — невинно поинтересовался я. Саня, а я как раз думал тебе звонить, вот слова подбирал». «Повязали демоны?» — уточнил я. «Ну, не то чтобы повязали. Ты же понимаешь, мы в любой момент отсюда можем уйти. Но это же международный скандал, политика и все дела». «Понимаю. Так, Макс, слушай меня внимательно. Подпиши сейчас все, что они дадут. Можешь даже не читать. Там вы обязуетесь держать рот на замке обо всем, что приключилось». «Угу», — деловито сказал Макс. «Дальше каждый из вас сядет на свой самолет. К вам прямо сейчас, думаю, придет какой-то аналог наших СБшников. И вы вернетесь на родину. Все инструкции получите в процессе. Если вкратце, Надо будет поискать эти порталы и уничтожить». «А они по всему миру появились?» — заскрипел зубами Макс. «Эк и уштырит. У меня блымкнул телефон. Это была СМС от императрицы. Троих в империю, один по договоренности остается в Австралии». «Ага». «Не так. Один останется помогать местным. Походу, королева там не промах». «А что делать с Мишкой?» «Ну и Мишку на отдельном борту к нам в усадьбу». «Без сопровождения?» — уточнил он. «Хм», — задумался я. «А ведь одинокий паренек в самолете, летящий в обход всех стран Восточного Триумвирата, будет легкой мишенью». «Давай так. Пусть он останется в Австралии с тем, кто из вас останется». «А кто там останется, кстати?» «Ну, если только обнаружить, а воевать не придется, тогда я бы Калюню оставил», — сказал Макс. Я не выдержал, засмеялся. «Макс, прислушайся к своим ощущениям, воевать не будешь. Ты когда в следующий раз возле такого портала окажешься, ты сдержаться сможешь?» «Точно не смогу», — сказал он. «Вот, тогда на это и ориентируйся». «Ну, если ориентироваться на это, тогда я сам останусь. И мелкого посторожу». «Хорошо», — сказал я, и на секунду задумался, кое-что вспомнив. «Макс!» «Чего?» — буркнул он. «А сиськи у королевы зачетные?» Макс со стороны оживился. «Еще какие! Хочешь, пришлю? Я фотку незаметно сделал». «Твою мать!» — я хлопнул себя ладонью по лбу. Наутро, проснувшись и позавтракав, я вызвал двух своих командиров. Ратник и Волк были бодры и свежи, как всегда. Их свежести я даже немного завидовал. Один я, что ли, так задалбываюсь в последнее время. Но командиру свою слабость показывать не стоило. Я выпил 3 чашки кофе и тоже внешне был бодр и весел. Погода на улице стояла прекрасная. И мы оккупировали открытую беседку, сделав ее нашим временным штабом. Я вспомнил вчерашний разговор, когда я почувствовал открытие порталов скверны в области. Тогда я тоже собрал этих двоих для инструктажа. «В Рим упыри лезут. Слыхал о таких?» — сказал я ратнику. «Те самые?» — удивленно приподнял бровь он. «Ага, те самые». «Много они кровушки попили. Орден собирался их под ноль вывести, но я, к сожалению, этого не застал», — вздохнул Волгомир. И тут же с интересом посмотрел на меня. «А вам удалось?» «Я думал, что удалось», — тяжело вздохнул я. Но оказалось, что неназываемый себе их души в копилку собрал. И вот сейчас в этом мире выпускает. «Жопа!» — только и сказал Волгомир. «Господа, вы о чем?» — всполошился Волк. В общих чертах я обрисовал ситуацию, а после этого отправил их разбираться с порталами в области. С чем они успешно справились? Мужчины были сосредоточены, а Волк уже руками и даже немножко ногами прочувствовал новых противников этого мира, так что разговор ожидался более простым. Легионеры справились четко. Несколько раненых и ни одного погибшего с нашей стороны. И уничтоженные упыри и закрытые 2 портала с другой стороны. Не в ту область, не называемый полез, ох, не в ту. «В общем, вот что мы будем делать», — сказал я. «Легион уже в курсе, с кем драться и как драться. Ребята прочувствовали. Но есть один нюанс. В этот раз упырей будет сильно больше». «Сколько?» — нахмурился Волгомир. «1000», — развел я руками. «Десятки тысяч. Может, даже 100 000». «Конкретная жопа», — сказал Волгомир. «Но они же за считанные дни сожрут все население этого мира». «Ну, тут есть один нюанс. Эти ушлепки выбежали на Северном полюсе. Жрать там пока нечего. Так что наша задача — не дать им вырваться на населенные земли». «Как ты сказал? 100 000?» — покачал головой ратник. «При всем уважении, Александр, но даже с тобой нас слишком мало». «Я понимаю, поэтому не собираюсь идти в рукопашную». «Ну, как не собираюсь? Порубиться, конечно, немножко придется, но тут явно придется воевать не числом и не умением. Поэтому, Волк, нам потребуется вся наша гвардия. В Монголию как? Войска империи подошли?» «Да, имперские войска взяли под контроль как ведение переговоров, так и выкидывание драконов со степного ханства». «Хорошо», — кивнул я. А еще там был Ашек, Лепесток и Бурбулис. На этот раз, по согласованию с Балконским, они проводили разъяснительную работу среди местного населения. Так что я был, в принципе, спокоен. «Но при всем уважении, Александр», — Волк сбился и повторил за ратником, чьи слова он только что повторил. «Боюсь, это будет чрезмерно опасно. Я уже понял, что эти упыри из себя представляют. Из 10 000 нашей гвардии, может быть, 1000 человек с натяжкой смогут их удержать. Все-таки мои ребята не по тварям, точнее...» — он снова сбился. «Не по таким мощным тварям». «Я понимаю», — сказал я. «Но у меня есть какой-то план. Готов к гвардию. Через 6 часов через портал мы выдвигаемся в доблесть». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — нахмурился Волк. Я удивленно поднял на него брови. «Волчара, я не понял. Что за недоверие к командиру?» «Да дело не в доверии, Саша. Ты ж знаешь, твой командир готов прыгнуть в самое пекло. Только ты сам сделал меня сильнее. Я теперь вижу вещи немного по-другому. А еще я видел этих тварей. Я понятия не имею, как справиться с таким количеством». «Все будет хорошо, Волчара, все будет хорошо», — похлопал я его по плечу преувеличенно бодро. «А теперь давайте, пора в поход». «Есть», — козырнул Волк. А Волгомир по привычке стукнул себя кулаком в грудь. Они развернулись и ушли. «Ну и что ты по этому поводу думаешь?» — спросил я взглядом, провожая удаляющихся командиров. «Хрум!» — сказал Затупок, который лежал у меня в ногах. «Я вообще-то к ним тебе обращаюсь». «Эта битва будет легендарной!» — подал голос Один, который все время находился рядом, протирая мягкой тряпочкой свой клинок. «Даже не сомневаясь в этом, мой верный самурай!» — хмыкнул я и набрал абонента. «Саша?» — раздался с другой стороны телефона удивленный голос моего друга. «Здорово, Андрюха. Ты как? Лишнего веса много набрал? Брюшко появилось? Щечки округлились?» «Очень смешно», — сказал Андрусов. «Шутки у тебя, как всегда, дурацкие». «Нормальные у меня шутки. Сколько можно по госпиталям скакать? Не соскучился еще по нормальной драке? Где тот бледный юноша с горящим взором, которого я встретил в экспрессе Петербург-Иркутск и который мечтал быть истребителем?» «Здесь он, здесь», — грустно сказал Андрей. «Но когда видишь, как страдают люди...» Он замолчал. «Это я понимаю. Ты делаешь великую работу, Андрюха. Но прямо сейчас ты нужен в другом месте. Если мы не справимся, лечить тебе будет уже некого в этом мире». «Ты про уперы?» «Ага. А разведка у Андросова хорошо работает». «Именно. В общем, мне нужны все лекари, которых ты сможешь собрать и которых ты сможешь найти в течение сегодняшних суток. Андросовы, какие угодно. А также мне нужны все лечебные артефакты. А вот это вообще везите со всей страны. Знаю, у вас такие возможности есть. В случае необходимости я свои борта предоставить смогу». «Лечебные артефакты?» «Меня интересуют те, которые действуют по площади». «Ты кого там лечить собрался в таких количествах?» — спросил Андрюха и тут же сбился. Нежить!» «Молодец, княжич. Может, с тебя и выйдет какой-то толк. Отбой». Я нажал «отбой» и набрал другой номер. «Крендель, привет. Лечу к вам. Отлови, пожалуйста, Валерчика, чтобы я его, как в прошлый раз, по всей горе полдня не искал. И красивую позови. Пришло время им сдавать экзамен по ранее данному техническому заданию». «Какому именно?» — тут же навострил уши Крендель. «Я про муравьев-крестоносцев и святых слаймов». Не выдержав, я заржал. Это были кодовые названия проектов. Звучали они смешно, но это именно то, что мне сейчас необходимо в драке с неназываемым. Я задумывался о финальном противостоянии с неназываемым и, конечно же, решил подстраховаться. Имея в руках таких интересных питомцев, мне не нужно было даже особо напрягать мозг. И Валерчик, и Красивая сами решали, как им работать со своими сородичами. Мне же важен был лишь результат. Честно говоря, думал, что они мне все понадобятся сильно позже. Но, как говорится, человек предполагает, а Вселенная располагает. Надеюсь, мои биологические фабрики успели что-то создать.